Многие люди были приглашены на арену крупными фракциями. Зал теней пользовался огромным авторитетом и мог добиться некоторого снисхождения для посторонних. Семья Эрика оказалась одной из таких. Вия шустро подсуетилась, пригласив их заранее. И, разумеется, они были не единственными. Был также приглашен Барри Райт, отец Селестии. Прибыв в столицу, они испытали восхищение и благоговение перед таким величественным городом. Их глаза хаотично бегали по всему, что попадало в поле их зрения. Они встречали не только великие сооружения и памятники, но и людей, чья сила могла заставить эти две маленькие семьи исчезнуть просто по взмаху руки. «Папа, мама, я тут», — звонкий девчачий голосок разлетелся по всей улице, собирая множество взглядов на маленькой девочке. Но когда они увидели человека, стоящего рядом с маленькой девочкой, то сразу же отворачивались и старались пройти мимо. Родители Эрика, увидев Алису, сразу счастливо заулыбались. Они подошли к ней, и мать крепко обняла дочь. Она была так счастлива снова видеть ее, что чуть не расплакалась. Отец нежно погладил дочь, после чего повернулся в сторону крепкого человека в черной одежде и вежливо поприветствовал его. Этот человек ответил кивком. Он был одет в черную одежду и скрывал лицо под маской. Были видны только фиолетовые холодные глаза. Сила мужчины в черном была весьма внушительна. Мария подрядила этого человека охранять Алису. Если б с ней что-то случилось, то Мария могла пострадать вдвойне. Эрик мог бы сильно обидеться и разочароваться в ней, а дворец черного неба заставил бы ее понести жестокое наказание. Мужчина жестом указал в сторону, приглашая в карету, нанятую для уважаемых гостей. Увидев роскошную карету с грозными магическими зверями в качестве тягловой силы, родители Эрика и Селестии были в шоке, не зная, как вообще надо на это реагировать. Пройдя вовнутрь, они уселись на кожаные диваны и почувствовали, что это слишком роскошно для них, простых горожан из провинции. Арин, сидя в карете, все еще обнимала дочь. Потом она внезапно спросила, где Лилия, с ней все в порядке, как она поживает. Она осталась дома, ей очень нравится праздник, но она не любит большие скопления людей. Сейчас на улицах так много людей, что не продохнуть. Поэтому она не пошла со мной. Эрик обещал вечером с ней погулять, так что она ждет его возвращения. Арин продолжила задавать вопросы. «Ясно. Я слышала, что твой брат тоже был здесь. Не знаю. Он расстался с нами, когда я пошла в зал теней. Сейчас он тренируется где-то далеко за городом». «Хорошо. Очень хорошо. Мужчина должен быть сильным. Кстати, каков его уровень сейчас?» Дейл не мог не воскликнуть от радости и гордости за сына. «Он очень сильный. Пап, тебе, наверное, придется использовать всю свою силу, чтобы сразиться с ним, но я не знаю, кто победит. Ха-ха-ха, девочка, не преувеличивай. Я не настолько слаб, чтобы проиграть ребенку. Хм-м-м, надеюсь, он скоро покажется». Барри посмотрел на Алису и спросил, где мы будем сидеть. Оттуда будет видно арену. Мужчина в черном усмехнулся. Не недооценивай зал теней. Если б мы посадили вас, где попало, то весь мир бы высмеял нас. Арена. Столкновение двух мастеров из двух сильнейших семей императорских защитников началось так, как все ожидали. Первым в атаку пустился потомок семьи Солер. Их огненный элемент был не только показателем таланта в сфере алхимии, но и того, что многие из них имеют особо вспыльчивый характер. Шар пламени. Огненный мастер взмахнул рукой, создавая вихрь, а затем выдохнул поток воздуха, который тут же воспламенился и направился к противнику. Вихрь был своего рода прицелом для точного направления атаки, а также он не позволял шару пламени расширяться. Мечник из семьи Кинг был спокоен и собран. Их мастера всегда оттачивали сдержанный стиль боя, но они отнюдь не были слабаками. Пламенный шар был лишь проверкой. Мечник встал в позицию для атаки. Его рука коснулась рукояти меча в ножнах. По мере того, как огонь приближался к мечнику, тот начал выпускать подавляющую ауру. Она была несколько странной. Пространство вокруг юноши дрожало сильнее, чем обычно. Аура может заставить колебаться пространство, но не до такой степени, что даже по земле пошли трещинки. Шар пламени стремительно приблизился к противнику, юный мечник извлек меч из ножен и тут же атаковал. Импульс атаки прошел сквозь пламя, заставив его рассеяться. Затем простой шаг юноши расколол плитку на полу арены, в то время как силуэт мечника стал призрачным и рассеялся. Его скорость была велика. Огненный мастер семьи Селлер шагнул назад. Щит огня. После хлопка в ладоши появился поток огня, разросшийся в виде щита. Но когда атака мечника должна была начаться спереди, его силуэт снова стал призрачным и рассеялся. Огненный мастер взмахнул рукой, расширяя щит, но в этот момент он почувствовал удар. Его тело инстинктивно отступило назад. Послышался глухой взрыв, после чего жалкий крик юноши из семьи Селлер привлек внимание зрителей. Когда пламя рассеялось, все увидели, как тот держится за окровавленное плечо. Он попытался отступить, когда мечник снова приблизился. Огненный мастер выдохнул пламя. Мечник снова поднял меч для атаки, но неожиданно он отступил назад. И в этот самый момент из пламени вырвался дротик. Словно змея он целился в шею противника. Юноша семьи Селлер сорвался с места, создавая еще более страшный огненный поток. Волна пламени. Юноша собрал перед собой плотную огненную энергию, а затем подпрыгнул вверх и с силой топнул по земле. Из-под его ног вырвалась искра, спровоцировавшая взрывную реакцию. Пламя поднялось, словно морская волна, и атаковало мечника. Мечник не паниковал. Его аура вспыхнула с такой силой, что даже сам юноша стал похож на иллюзию. Как будто он стал исчезать из-за слишком сильной дрожи пространства. Рассеянные мечи. Мечник вложил меч в ножны. Его рука была прижата к рукояти меча. Ножны юноши стали светиться слабым беловатым светом. А затем, когда концентрация энергии достигла нужного значения, он атаковал. Меч вырвался из ножен, и само пространство загудело, когда энергетическая волна понеслась навстречу вихрю. Мечник не сдвинулся с места и снова вложил меч в ножны, и когда две атаки должны были столкнуться вместе, он высвободил меч, создавая не менее сильную энергетическую волну, двигающуюся навстречу атаке противника. Атаки столкнулись, но не было ни взрыва, ни каких-либо других колебаний и звуков. Атака мечом прошла сквозь пламя, проделав в нем огромную дыру. Прежде чем дыра успела затянуться, следующая атака мечом прошла насквозь, разделив пламя на несколько потоков. Огненная волна превратилась в две, но ни ее скорость, ни ее сила не изменились. В этот момент мечник сделал пару шагов вперед и прошел между двумя волнами огня. После этого его тело исчезло, и он снова напал на огненного мастера. Юноша использовал дротик и попытался поразить противника, но меч легко отклонил атаку. Два оружия столкнулись еще раз. Звонкий лязг металла оглушал зрителей, а искры от столкновения оружия осыпались вниз, словно искры от бенгальских огней во время праздника. Юноша из семьи Селлер медленно отступал. Его лиц было искажено болью. Он не мог противостоять слишком быстрым атакам меча. Но мечник не атаковал на поражение. Он был осторожен и постепенно изматывал противника. Внезапно дротик в руке юноши задрожал и со звоном упал на арену. Мечник сделал стремительный шаг вперед и прислонил лезвие меча к горлу противника. «Ты проиграл!» Зрители взорвались аплодисментами. Мечник семьи Кинг был великолепен и добился блестящей победы. Он завоевал уважение зрителей, а также других участников турнира. Эрик одобрительно кивнул. Этот юноша использовал всю свою силу, но не все свои навыки. Он точно имел в запасе пару смертельных ходов. Противники пожали друг другу руки и покинули арену. В этот момент над ареной их имена потухли, но не исчезли. В ближайшее время их бои не произойдут. Им нужен отдых, поэтому эти имена не попали в список имен участвующих в следующей жеребьевке. Судья снова зажег колесо фортуны, и после его вращения Эрик услышал разочарованный вздох и увидел, как его сосед справа встал и направился к арене. «Постараюсь». Слова юноши были решительными, но произнес он их так, будто знал, что проиграет. Эрик недовольно покачал головой. «Если у человека нет решимости, то это серьезная проблема, которую юноше самому не исправить. Он решил просто оставить все так, как есть. Этот человек не друг и не брат ему, потому нет смысла слишком сильно усердствовать. Он уже и так сказал слишком много. Бессмысленно тратишь наше время. Лучше бы шел домой, когда это было возможно. Сейчас ты только опозоришься». Холодный голос слева от Эрика заставил юношу нахмуриться. Тот высокомерный выскочка, не знающий всей опасности мира, снова указывает на ничтожность стараний этого юноши. Эрик недолюбливал таких. Он ничего не сказал, но в душе решил, что точно не может позволить этому парню безнаказанно продолжать свои издевки. «Будь моя воля, я бы уже настигал этого малолетнего выскочку». В мыслях Эрик прокручивал идеи своего наказания для этого парня. Глава 291. 293. Первая победа. Зрительские места. Эрик спокойно сидел и записывал в книгу свое мнение о противниках. Он наблюдал не только за своей ареной, но и за тремя другими. Его записи могут помочь в будущем составить верный план битвы. Пока он вносил данные в книгу, его мысли были полностью оторваны от окружающего мира. Он не замечал, как слева от него девушка с явным любопытством пыталась заглянуть в книгу. Ее косой взгляд был немного смешным. Она всем своим видом пыталась показать, что смотрит на арену, тем временем пытаясь прочитать записи Эрика. Юноша использовал простое перо для записи информации. Каждое его слово, написанное чернилами, впитывалось в лист бумаги, после чего превращалось в часть текста внутри магического массива. Это было похоже на печать текста на компьютере. Его ручка и слова, написанные чернилами, были той же самой клавиатурой. После набора букв, слово пропечатывалось в документе, то есть на странице книги. Эрик прошел долгий путь от прошлой жизни до настоящего времени, но вредные привычки никуда не делись. В школе он всегда грыз ручки и карандаши, когда слишком сильно погружался в свои мысли. Пока на арене была небольшая пересменка, и на арену выходили новые участники, Эрик совсем завис. Его рука невольно поднялась вверх, но перо было слишком длинным и пушистым. Апчхи, ах, перо задело нос юноши. Эрик внезапно чихнул, после чего быстро вернулся к реальности. Опустив на книгу перо, Эрик задумался. Кто так кричал? Это точно был крик девушки. Эрик обернулся к единственной возможной соседке. Селестия сидела смирно и смотрела на арену. Ее вид был таким, будто она сидела не на мягком сиденье, а на иглах. Девушка, как бы невзначай, повернулась к Эрику. Это был интересный бой. Вы так не думаете? Эрик странно посмотрел на нее, что это она вдруг заговорила со мной. Юноша кивнул, соглашаясь с мнением девушки, а потом отвернулся к книге. На арену скоро должен был выйти человек, чей ранг находился в числе 50 сильнейших. И самое главное, он находится на той же арене, что и сам Эрик. Эрик открыл страницу, где был изображен юноша со строгим взглядом. Он имел обычную внешность, короткую стрижку. Волосы у него были каштановыми с маленькими завитушками. Взгляд зеленых глаз этого юноши не предвещал ничего хорошего. Там было только высокомерие. Одежда юноши была необычной и очень красочной, что делало его похожим на модель с глянцевого журнала. Селестия тайком посмотрела на этого юношу и сразу же узнала его. Это был Беланиле Оттава из Долины Штормовых Ветров. Он был одним из коренных мастеров. Его предки стали частью организации много столетий назад, и в данный момент некоторые из них имеют звание старейшины. Статус Беланиле Оттавы был необычным, при том, что его происхождение оказалось совсем посредственным. Его родители являются членами побочной ветви семьи Беллани и не имеют никакого статуса в организации. Селестия внезапно что-то поняла и полушепотом спросила: «Вы призрак?» Эрик усмехнулся и тихо ответил: «Не считаешь ли ты, что задавать подобный вопрос очень неуместно, особенно призраку?» Девушка испуганно отвела взгляд от юноши на арену. «Прошу прощения, я никому не расскажу о вас. Пожалуйста, не обижайтесь. Призраки-шпионы, и они вряд ли захотят рассекретить свою внешность. Поэтому им проще убить свидетеля, и неважно, преступник он или невинный человек. Призраки очень опасны, но и их работа чрезвычайно важна, поэтому им часто спускаются многие проступки. Правда, для этого нужно сначала доказать причастность того или иного призрака, но это слишком сложно. Они работают чисто, без каких-либо следов и улик. Их причастность чаще всего доказать невозможно. Эрик отмахнулся от девушки и сказал: «Не имеет значения, видела ты меня или нет. В следующий раз, при нашей встрече, ты меня даже не узнаешь, так что сиди спокойно и смотри зрелище дальше». Селестия не боялась человека рядом с собой, но она боялась призраков. Поэтому сейчас она стала более сдержанной, чем раньше. Но смелости ей все же не занимать. Спустя мгновение она снова обратилась к Эрику. «Прошу прощения за свою грубость и некомпетентность. Господин призрак, вы, возможно, здесь для оценки способностей этих людей? Могу ли я спросить у вас совет?» Эрик сделал строгое, мрачное лицо, нахмурился и спросил девушку: «Ты не боишься спрашивать у меня? Вдруг я стану плохим и сделаю тебе что-нибудь нехорошее?» Девушка активно помотала головой. «В обмен на помощь я могу дать вам подсказки по некоторым людям?» Эрик удивился, но потом вернул себе строгий вид и сказал: «Если эта информация стоит того, я готов немного поработать с тобой». «Хорошо, я буду рада вашей помощи и сама не останусь в долгу». Прежде чем на арене Эрика начался второй бой, Селестия скромно спросила: «Видела, как вы записывали поправки в дело молодого человека из семьи Кинг? Вы указали, что не нужно блокировать все атаки противника. Почему? Если не блокировать атаки, то он нанесет серьезный урон. Его стиль меча разрушает даже стихийный навык, не говоря о человеческом теле. Эрик покачал головой. Его стиль меча – это набор строгих движений, которые выполнены будто по учебнику. Они очень сильны, но при этом слишком предсказуемы. Если ты будешь акцентировать все свое внимание на его стиле меча, ты пропустишь настоящую атаку противника. Девушка нахмурила брови. Скрытый удар, я думала, они не пользуются подлыми атаками. Это не подлая атака. Их атака никак не скрыта, просто ее невозможно увидеть невооруженным глазом. В глазах девушки появился блеск любопытства и восхищения. Что же это? Неужели это какой-то высший навык? Ты отчасти права. Навык, который использует семья Кинг, весьма необычен. Их главное оружие – меч. Но ты когда-нибудь обращала внимание на то, что он слишком сильно гнется? Это означает, что они пользуются мягкими мечами. В этом как раз и кроется источник их скрытых способностей. Мягкий меч колеблется во время атаки. Когда энергия срывается с меча, ее колебания не исчезают сразу. По пути колеблющаяся энергия врезается в атаку противника и за счет разрушительной вибрации она сеет хаос в энергии противника, приводя атаку врага к полному разрушению. От услышанного рассказа, Селестия на мгновение задумалась. Потом она с испугом и интересом спросила, от этой атаки невозможно защититься? В принципе, можно. Я думаю, что колебания энергии могут быть погашены только такой же встречной атакой, состоящей из колеблющейся энергии. Если я не умею создавать такие же колебания энергии, тогда ты должна вынести атаку противника. Правда, для этого нужно иметь очень сильное тело. А вообще, если хорошенько подумать, то звук это та же вибрация. При атаке молнией создается эффект грома. Гром – это мощнейшие колебания воздуха. Если ты правильно используешь атаку молнией, то гром сможет подавить часть силы атаки. Поняла, это удивительно. Вы поняли секрет атаки мечом семьи Кинг после краткого просмотра боя? Нет, я также не мог увидеть атаку, но я продолжал внимательно следить за боем и получил шанс для понимания этих навыков. В итоге я понял, в чем суть атаки. Я увидел, как из дрожащей руки мастера пламени выпало копье. Его собственные руки неистово дрожали. Это как раз натолкнуло меня на мысль о вибрации. Тогда я уделил больше внимания мечу и заметил, что он слишком сильно гнется. После этого я наблюдал за самой атакой. Мое предположение оказалось верным. Меч колеблется и создает хаотичную волну энергии, которая и стала оружием в руках этого юноши. Селестия шокированно пробубнила. Они очень опасные противники. Лучше обойти их стороной. Эрик кивнул. Да, они очень опасны. Постарайся не попасть в беду из-за собственной неосторожности. Постараюсь. Эрик прочел имя этого юноши. Тарп Джонас. После того, как этот юноша вышел на арену, появились аплодисменты. Но это было не ради него. Зрители поддерживали его противника. Это был юноша из долины штормовых ветров. И, кроме того, он был сильнейшим в их группе. А что касается зрителей, то те, кто его поддерживал, сами были из долины штормовых ветров. Их организация решила давить по всем фронтам. Они специально рассадили своих людей среди зрителей. Этот ход был очень агрессивным и неправильным, но пока не начались финальные бои, им никто ничего не скажет. Зрители громко аплодировали и шумели, пытаясь поддержать перспективного ученика своей фракции. Этот ход ужасно давил на противников, которые выступали против учеников Зала Теней. Беллани Ле Оттава пафосно вышел на арену. Его лицо счастливо улыбалось зрителям. По пути к противнику он продолжал смотреть на зрителей и даже махал им рукой. Это оскорбительное отношение указывало на то, с каким презрением он относился к своему противнику, вообще не замечая его присутствия. Даже судья нахмурился, глядя на этого высокомерного подростка. Беллани Ле Оттава и Тарп Джонас встали напротив друг друга. Но если взгляд Тарпа был скромным и немного трусливым, когда он постоянно отводил взгляд вниз, то взгляд Беллани Ле Оттавы был высокомерным до крайности. Беллани оценивающе посмотрел на противника. На его лице расцвела лживая улыбка, когда он заигрывающе произнес: «Значит, это мальчик из Зала Теней? Я так рад. Я слышал, что у вас есть сильные противники. Покажи мне все величие Зала Теней». Два противника приготовились к бою. Едва прозвучал сигнал к атаке, как Беллани Ле Оттава сорвался со своего места и на огромной скорости ударил противника кулаком в лицо. Тарт пролетел несколько метров и упал на землю, словно был мешком с песком. Беллани рассмеялся. «Это все? Где же великие искусства Зала Теней? Неужели они решили, что на арену должны были выйти отбросы. Нет, не так, они бы никогда не захотели опозориться. Я думаю, что у них больше никого нет. Вот они и послали, кого попало. Беллани подошел к лежащему противнику и сказал: «Долго ты еще будешь притворяться? Я знаю, что ты не показал всю свою силу и просто проверяешь меня». Беллани размахнулся ногой и отправил парня в полет. Не успев приземлиться, юноша попал под второй удар. Нога Беллани врезалась в живот Торпа. Юноша упал в нескольких метрах от Беллани. Юноша внезапно извиняющимся тоном произнес лежащему на земле противнику: «Восклицательный знак. Мне казалось, что ты хотел атаковать меня, и я приложил всю свою силу. Но, похоже, я ошибся, и ты не атаковал, а просто пытался что-то сказать. Извини, братишка, но ты должен четко произносить свои слова, иначе это похоже на пищание мыши. Я не смогу тебя услышать в таких условиях». Беллани схватил парня за ворот и отправил его в полет, после чего юноша сильно врезался в арену. Его тело стало обмякшим, когда Беллани с отвращением произнес: «Ненавижу мышей, отвратительные паразиты, такие же жалкие и отвратительные, как ты. Выходить на бой с таким противником позорно. Ты унижаешь меня своим присутствием. Пожалуйста, сдайся поскорее и не трать мое время». Тарп, еле дыша, повернул голову в сторону противника. Он открыл рот, желая что-то сказать, но оттуда донесся кашель, и полетела кровь. «Чертов отброс, твоя грязная кровь забрызгала мои ботинки, сдохни». Беллани взорвался искрами молнии и атаковал беззащитного противника. Дымящийся Тарп с обугленной до чернокожей упал в 10 метрах от противника. Его тело было таким, словно он уже умер. Беллани демонстративно плюнул на арену и повернулся, чтобы уйти. Но дойдя до края арены, он столкнулся с проблемой. Барьер не был открыт. Это означало, что противник не сдался. Внезапно увидев взгляды толпы рядом с ареной и их странные жесты, он повернулся и также был шокирован. Тарп поднялся на своих дрожащих ногах. Его глаза были все такими же решительными, как и раньше. «Не желаешь сдаться? Хорошо, я покажу тебе разницу между истинными мастерами и отбросами, которые навсегда останутся рабами под моими ногами». Беллани направился в сторону Тарпа. Его тело покрылось мощными разрядами молнии. Внезапно под удивленные взгляды зрителей Беллани создал странную полупрозрачную сферу. Казалось, что пространство вокруг него наполнено тысячами молний, и каждая из них несла ужасающую разрушительную мощь. Плитка под ногами Беллани покрылась множеством трещин, не способная вынести разрушительный эффект сферы молний. Этот купол ограничивался радиусом в 3-4 метра, но стоит врагу попасть в эту сферу, как его тело превратится в угли. Ужас сферы любой стихии заключался в том, что она становилась пассивной атакующей и защищающей силой, которая извлекала природную энергию из самого мира и превращала ее в оружие. Сам же мастер был словно рыба в воде, находясь внутри своей сферы. Он мог мгновенно превращать молнии внутри сферы в свою силу и начинать атаку за пределами сферы. Такая сила делала мастера, достигшего сферы стихии, в ужасного, практически неприступного противника, который может обрушить на врага настоящий гнев природы в виде бесчисленного количества молний. В этом раунде победа присуждается Беллани Ле Оттави из Долины Штормовых Ветров. Объявление окончания боя заставило людей выйти из ступора. Они во все глаза глядели на юного мастера. Достижение сферы стихии в 15 лет считается великим достижением. Это говорило о его огромном таланте в контроле стихии молнии. Беллани Ле Оттави бросил последний взгляд на лежащего на полу арены противника и сказал: «Ты разочаровываешь. Иди и убейся. Таким, как ты, нет места в мире мастеров». Показав презрительную улыбку, Беллани Ле Оттави ушел с арены. Тарп открыл глаза и стал медленно подниматься. Его раны исчезли, но боль от ожогов глубоко запечатлелась в его душе. Он никогда не забудет того чувства, когда его тело запеклось молниями до хрустящей корочки. Но поражение открыло в его сознании новые горизонты. Юноша еще некоторое время сидел на арене, пытаясь понять то мимолетное чувство, которое пришло к нему во время смерти. Он увидел, что та скрытая миром, что он никогда не замечал. С этого момента его взгляд стал другим. Он наполнился силой. Правда, этого никто не заметил, но даже аура юноши стала другой, будто молния пробудила в нем нечто иное, что спало глубоко в его душе. За пределами арены Эрик, сидевший в кресле, услышал голос соседа слева: «Ты кажешься таким, будто тебя не волнует состояние этого парня». Эрик, не поворачиваясь к юноше слева, спокойно сказал: «Это должно меня волновать, он мне не друг и не брат, какой мне смысл жалеть его за проигрыш, который никак не отразится на мне, тем более полное поражение пойдет ему на пользу. Юноша с сомнением произнес: «Недавно ты говорил ему о силе и смелости. Зачем все эти речи, если его поражение или победа тебя не волнуют? Не люблю трусов. Если б я это не сказал, то он бы тут так и сидел и ныл о своей никчемности. А так, он хотя бы помог мне оценить силу этого искрящегося мальчика. А еще он помог себе, наконец, решиться ступить на наш путь. Хэймэмэм, кажется, я тебя не понял. Ты какой-то странный. Ты ожидал увидеть здесь нормальных людей?» Размечтался. «Если человек ступил на военный путь, то он уже далеко не нормальный. Где ты видел, чтобы нормальные люди убивали друг друга?» Тарп вернулся на места ожидания, где сидел Эрик и остальные. Его вид был немного удрученным, когда он увидел Эрика. Он проиграл, поэтому он унизил зал теней и разрушил ожидания остальных, но внезапно его лицо наполнилось шоком, когда Эрик поднял руку и показал ему большой палец вверх. «Проиграл, Хэймэмэм, это естественно, учитывая, кто был твоим противником. Но, как я вижу, твой дух не сломлен. Это означает, что у тебя есть шанс подняться выше. Осталось только приложить больше усилий». Тарп начал садиться на свое место, когда Эрик резко встал и пошел на арену. Тарп поднял свой взгляд и увидел: Эрик Фаертим против Кахерейнера, ученик морской академии. Они разве принимают участие в турнире? Юноша из ледяного ущелья также удивленно произнес: «Слышал, что в этом году они решили не проводить студенческую практику в морских боях в открытом океане и привели своих учеников на турнир на зрительских трибунах». Селестия посмотрела на появившихся людей и сказала: «То, что я сказал о Биллане, достаточно полезно для вас. Ваш ученик может воспользоваться этой информацией и победить его. Теперь вы должны дать мне подсказку относительно того юноши в черном костюме и маске». Речь Селестии была достаточно решительной и твердой, как будто она не потерпит отказа. Эрик сухо усмехнулся и сказал: «Посмотрим, что он покажет в этом бою. Тогда и попытаемся судить этого человека, но я сразу предупреждаю, он не тот, чьи способности я смогу увидеть в этом бою. Говорят, он хорошо прячет свою истинную силу, и может быть намного сильнее, чем он был оценен». На арене Эрик стоял напротив юноши 15 лет. Его телосложение было очень крепким, а рос высоким. Он был на полторы головы выше Эрика. У юноши были длинные черные волосы и строгое лицо. На поясе молодого человека располагалась сабля. Эрик видел такие в фильмах про пиратов. Кох вышел вперед и поприветствовал противника легким поклоном. Его сила была оценена на 7-м уровне сферы великого мастера. Это было достаточно грозно, но при этом во взгляде Коха не было ни капли высокомерия. Зато был странный блеск, ожидание или предвкушение, как будто он хотел откусить от вкусного пирога и сейчас ждал разрешения. Эрик кивнул в знак приветствия и надел на руки черные перчатки, на костяшках которых были металлические пластинки. Это были специальные перчатки, выданные ему залом теней. Правильнее сказать, это была часть комплекта, полученного от Марии. Они не были магическим артефактом, но имели высокую прочность и могли защитить руки от порезов. В обычной ситуации они надевались под тяжелые бронированные перчатки. Эрик не стал надевать весь комплект брони, так как не считал, что сегодня ему придется сражаться в полную силу, но для подстраховки взял 6 мечей. Они были в ножнах за его спиной и в ножнах на поясе. «Пора начинать!» Судья объявил старт, но не было стремительного начала, как раньше. Два противника стояли друг напротив друга, ожидая действия противостоящей стороны. Эрик встал в стойку и приготовился атаковать. Противник удивленно посмотрел на Эрика. «Голыми руками? Не недооценивай меня. Я не тот, с кем можно в шутку играть. Тогда, докажи мне это. Как хочешь. Смотри, не пожалей об этом. Начинай. Даю тебе шанс для атаки. Потом его уже может не представиться. Ха-ха-ха. А ты высокомерный. Бывает. Настроение сегодня такое». На зрительских местах подростки Зала Теней сидели в своей зоне. Их было немного. В группе Зала Теней сидела Вея. Рядом с ней сидели ее близкие друзья. Увидев человека из морской академии, многие удивились. Они слышали слух о том, что эта таинственная группа людей прибыла сюда, но никогда не верили в это. «Старшая сестра, почему люди из морской академии принимают участие в нашем турнире? Они ведь не часть нашей империи». Вея посмотрела на Рейна и ответила: «Они имеют филиал в Северном гроте под ледяной скалой. Больше 50% границ нашей империи растянулись по морскому берегу, но при этом мы все еще не имеем собственного сильного флота. Поэтому страна заключила сделку с одним очень древним монстром, сравнимым с Черной Звездой. Они известны как Покоряющая Бездна. Геральт был очень далеким от тайных дел человеком и не знал об этой организации вообще ничего. Он заинтересованно посмотрел на Вею и, словно ребенок с глупым выражением лица, спросил: «Старшая сестра, кто они такие?» Рейн была выходцем из знатной семьи и имела некоторый доступ к такой информации. Тем более в их семье было множество специальных людей, которые учили детей грамотности и, соответственно, география и история также входили в изучаемые ею дисциплины. Но Геральт был другим. Попав в Академию Зала Теней, он буквально по-новому открыл глаза на мир. Дома он учился писать и считать, остальное не пользовалось большой популярностью в маленьких незнатных семьях. Вея посмотрела на арену. Бой собирался вот-вот начаться. Поэтому она быстро стала объяснять. Когда-то давно мир был разделен священным альянсом между крупнейшими державами Башни Смерти. В итоге мир Каскады был разделен между 8 древними фракциями. Зал Теней обосновался в Северном Сиянии, одном из немногочисленных континентов нашего мира. Остальные также забрали по континенту, но одна из фракций выиграла больше всех остальных. Этой фракцией была Покоряющая Бездна. Их специализация — морские регионы, в результате чего они не нуждались в земле. Они строят города прямо на воде. А как вы все знаете, вода занимает больше половины нашего мира. Это делает могущество Покоряющей Бездны в нашем мире равным остальным 7 фракциям. Количество ресурсов, которыми они обладают, непомерно. Вы даже не представляете, какие богатства скрыты в морских глубинах. Единственный недостаток – это люди. Конечно, их фракция представлена не только расой людей, но даже так им не хватает рабочей силы. Поэтому они пользуются своими ресурсами для привлечения молодых специалистов. Зал Теней заключил такую сделку с ними. В обмен Бездна обязуется решать транспортные проблемы Зала Теней, а также обеспечивает защиту от нападок морских монстров. Восклицательный знак. Подростки удивленно воскликнули. Они никогда не слышали о такой фракции и даже не представляли, что существует такой монстр вблизи их страны. Кох высвободил свою саблю из-за пояса и взмахнул ею, показывая рубящее движение. Его провокация была для того, чтобы показать серьезность своих намерений. Эрик повернул руку ладонью кверху и пальцами поманил противника. Кох выпустил свою ауру. Она была холодной, как вода, и имела такой же голубой оттенок. Она не имела формы, как у Эрика, но в ней присутствовал запах крови. Кох был опытным новичком. Он не так много сражался с людьми, но очень часто сталкивался с монстрами. В глазах Коха появилось голубоватое свечение. В воздухе вокруг юноши стала конденсироваться вода. Она собиралась в небольшие капельки, которые буквально парили над землей. Когда Кох сорвался с места, то за его спиной появилось несколько полупрозрачных теней, как будто тело юноши мгновенно разделилось на 3 части, а потом собралось в другом месте. Кох выбрал прямое столкновение для своей первой атаки. Он высоко прыгнул и атаковал своей тяжелой саблей. Эрик внезапно начал двигаться, но он не отошел. Наоборот, его движение руками создало множество теней, как будто у него было множество рук. Эрик сделал легкий шаг в сторону. Кох был быстр и ожидал, что противник попробует уклониться. Его сабля была покрыта голубой аурой. Незаметно и неожиданно она стала смещать траекторию движения оружия. Но когда сабля должна была поразить Эрика, произошел промах, сабля прошла мимо. Кох, едва приземлившись на арену, тут же нанес второй удар. Эрик продолжал странно двигаться. Казалось, будто он стал призраком. Его тело делало движения в стороны, оставляя ряды теней. Кох ускорил атаку. Его сабля неслась к поясу противника, и вдруг, снова промах. Эрик продолжал стоять на месте, будто насмехаясь над противником. Его плавные движения превращались в череду иллюзий. Кох становился все яростнее. Его атаки были быстрыми и смертоносными. Если б на месте Эрика был бы кто-то другой, то его уже давно бы разделили на несколько частей. «Хватит убегать, сражайся!» — взревел от злости Кох. Его атаки раньше всегда достигали своей цели. Кох отступил назад, создав дистанцию между собой и Эриком. Он хлопнул в ладоши, и вода, парившая над землей, упала на пол арены, превратившись в лужу. Скольжение. Кох прыгнул на воду, и его тело внезапно резко ускорилось. Оно стало размытой тенью из-за того, что никто не мог уследить за его перемещением. Эрик все так же оставался на своем месте, но его волосы стали серебриться. На фоне черной одежды они были словно яркое пламя, что сразу привлекло всеобщее внимание. Попробую вернуться сейчас. Кох возник из воздуха подобно призраку и сразу нанес удар саблей. Эрик сделал шаг. Его тело качнулось в разные стороны и в этот миг создалось три тени, начавшие движение в разные стороны. Юноша снова и снова повторял свое движение и создавалось все больше теней, бегущих в разные стороны. Кох закрыл глаза и спустя мгновение усмехнулся. Водяная сеть не пропустит ни одного твоего движения. Не забывай, твои тени всего лишь тени и они не смогут меня обмануть. Иллюзии Эрика не оставляли следов на поверхности воды и Кох мог идеально отследить перемещение настоящего противника. Он снова прыгнул и атаковал одну из теней. В этот момент тень остановилась и сделала свой финт с множеством теней. Чтобы отследить движение противника, Кох должен касаться воды, иначе теряется его связь со стихией. Кох был быстрый и нанес удар саблей, в этот момент его глаза излучали уверенность. Водяные иглы. Эрик пытался увернуться от сабли, но внезапно с пола арены взлетели капли. Они удлинялись и становились похожими на иглы. Их атака была слишком быстрой, и Эрик попал под удар. Пара капель крови упала на арену. Юноша не стал отступать. Вместо этого он продолжал следить за атакой сабли. Оружие было уже близко. Эрик быстро взмахнул рукой, когда его тело переместилось в сторону. Сабля снова прошла мимо, даже не задев юношу. Но в этот момент Кох, наконец, почувствовал это. Это был удар, он никогда не видел, почему его сабля не касалась противника, независимо от того, сколько сил он прикладывал. Но когда он был шокирован и стоял на месте, Эрик уже начал свою атаку. Его кулак двигался к лицу противника. Кох, придя в сознание в последний момент, уклонился от атаки, но в этот момент рука, сжатая в кулак, раскрылась и схватила юношу за затылок. Кох почувствовал, как на его затылок надавили, и он наклонился ниже. Вдруг мощный удар прилетел ему в лицо, и юноша упал на спину. Эрик ударил коленом и жестко отбросил противника. Кох лежал в луже воды. Его лицо было шокированным. Он пропустил такой простой удар. Это было так стыдно. Юноша поднялся на ноги и рассмеялся. «Ты впечатляющий противник, но позволь предупредить, я все еще не был серьезен. Приготовься, я буду атаковать в полную силу». Меч бесконечной воды. Вода стала конденсироваться вокруг его сабли. После завершения подготовки, сабля стала просто гигантской, длиной в 3 метра. «Это моя самая сильная атака». Эрик слегка присел, согнув ноги, а затем, быстро выпрямив их, сорвался со своего места. Его скорость стала еще выше. Когда Эрик исчез, остальные решили, что он пытается сбежать, но внезапно он появился рядом с Кохом. Эрик снова ударил кулаком. Кох больше не делал прошлых ошибок. Он был серьезно настроен превратить противника в отбивную. Кох сделал разворот и ударил ногой. Эрик отклонился назад и ударил ногой вверх, едва не попав Коху по лицу. Юноша сделал шаг назад, а потом обрушил на Эрика огромную саблю. Эрик хотел увернуться, но внезапно осознал, что он прилип к поверхности воды. «Ха-ха, мои водные путы не отпустят тебя просто так». Эрик не стал дожидаться, когда сабля раздавит его, и в этот момент выпустил поток молний. Его атака оказалась неожиданной для Коха, и он попал под легкий электрический удар. Путы распались под действием электрических разрядов.